«Встать!» Глядя в слепой глаз пистолета, Митч выполнил приказ. Оба безымянных телохранителя сменили позиции. Встали так, что при необходимости могли открыть стрельбу по Митчу, не попав под пули своих. «Сними пиджак и положи на стол». Митч подчинился. Потом, в соответствии с их третьим приказом, вывернул карманы джинсов. Их содержимое, ключи, бумажник, пару смятых бумажных салфеток положил на кофейный столик рядом с пиджаком. Один из телохранителей взял со столика пиджак Митча, обыскал карманы и нашел только сотовый телефон. «Как вы, бывший герой ФБР, дошли до такого?» — спросил Митч хозяина дома. Изумление лишь на короткий миг отразилось на лице Кэмпбелла. «Этой сказочкой Энсон заманил тебя сюда? Джулиан Кэмпбелл — герой ФБР?» Хотя телохранители определенно были не из смешливых, один с гладкой кожей все-таки хохотнул, а второй улыбнулся. «И вы, наверное, зарабатываете деньги не в шоу-бизнесе», — добавил Митч. «В шоу-бизнесе?» «Ну, возможно, это и справедливо», — признал Кэмпбелл. «Только шоу-бизнес — понятие очень уж растяжимое». Прыщавый телохранитель достал из кармана сложенный мешок для мусора, расправил его, раскрыл. «И вот еще что, Митч», — продолжил Кэмпбелл. «Если Энсон сказал тебе, что эти два джентльмена собираются принять обеты священников, должен тебя предупредить. Они не собираются». Телохранители вновь улыбнулись. Прыщавый засунул в мешок пиджак спортивного покроя, сотовый телефон, другие вещи, лежавшие на кофейном столике. Прежде чем бросить в мешок бумажник, достал из него деньги и протянул Кэмпбеллу. Митч остался на ногах. Ждал.